Валентина Петровна. Федорович, два мужика здоровых, блядь, они вам покажут. Стоит мне их только научить, они вам пизды дадут. Валентина Петровна, алло. Хуё-моё. Это отец Федор позвонил. Чего? Отец Федор позвонил. Говори нормально, не прикидывайся. Говорю, отец Федор, Федор, Феодор. Чего? Говорю, Феодор это, Феодор. Не пойму! Феодор, Феодор, это я, отец Федор. Чей отец? Отец Федор. Отец Федор? Да. И чего тебе нужно, старухи? Валентина Петровна, милостью Божией поздравляем вас с Рождеством Христовым. Здоровья вам, счастья в личной жизни, успехов в труде. Спасибо. Отмечаете? Отмечаю. Еще как. Выпиваете? Да я не пьющая. А как отмечаете? Кока-колу буду пить. Ах, вот что. Бесовской напиток. Да. Да. Приходите к нам в наш монастырь на всеночное бдение. А где это ваш монастырь находится? А тут недалеко. Мы за вами машину пришлем сейчас. Спасибо. Еще увезете куда-нибудь, где Макар телят не пасет. В монастырь увезем. Да, так я мужикам и доверилась, блядь. Бледям. Знаю я вас, блядей. Вань. Монастыри ебаные, вы бандюги ебучие.